Глава 6. Событие 14. Я мечтаю зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, как мой отец. Твой отец зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц? Нет, он тоже об этом мечтает. Афера с самолетами была многоходовой. И в конечном итоге совсем не удар по американским авиастроителям предполагался, а даже некий бонус. Впрочем, для начала лодку надо было раскачать. Главным действующим лицом в этом действии был Эндрю Олдем, продюсер группы «Крылья Родины» или экс-продюсер тоже вполне себе известного песенного ансамбля «The Rolling Stones». Мик Джаггер и Кит Ричардс не сразу, но все-таки выбрались из ямы безвестности, куда их в прошлом году скинули крылья. Пусть теперь не конкуренты, да и не о них речь. Речь о том самом самолетике компании «Cessna» или «Cessna». И не о каком-то рядовом, а об их знаменитом «Cessna-172», который стал самым популярным самолетом в мире. Всего с 1956 года их будет произведено более 43 тысяч. Именно на таком самолетике один немец разгромит все наше ПВО. 28 мая 1987 года, когда самолет Cessna-172 Skyhawk, пилотируемый немецким гражданином Матиасом Рустом, вылетел из столицы Финляндии Хельсинки и приземлился на Красной площади в Москве. В результате инцидента будут сняты со своих постов ряд высших офицеров ВСССР, включая министра обороны Соколова и командующего ПВО Колдунова. До 87 года далеко, а вот фирма «Cessna» уже на подъеме. По сути, этот самый «Skyhawk» — это небольшой четырехместный автомобильчик, которому приделаны крылья. Максимальная скорость — 228 км в час. Практическая дальность — 1272 км. Цифры, надо понимать, не круглые из-за приверженности американцев к своим, а точнее к английским футам. Градусник у них тоже не общепринятый. В фаренгейтах, не в цельсиях. Между прочим, эта шкала опровергает известный анекдот про то, что эта вода кипит при 100 градусах, а прямой угол — 90. Фаренгейт был астрономом, и у него как раз 90. Плюс простуда жены. Сложная шкала. К Cessna вернемся. Эндрю, получив огромный выигрыш за Петра, начал раздавать интервью. Естественно, любопытные журналисты поинтересовались, а куда этот коми, мадафака, обчистивший Америку, собирается тратить деньги? «О, все просто, джентльмены. Мадафака чуть не на все деньги собирается купить самолеты Cessna-172 Skyhawk». «Сколько-сколько? Он ведь выиграл 70 миллионов долларов, а Skyhawk стоит 9 тысяч. Он хочет купить...» «Калькуляторов-то нет, потому подсчет на блокнотике». «70 миллионов делим на 9 тысяч, получается почти 8 тысяч штук. Мазафака хочет купить все самолеты фирмы вперед на 10 лет? Ну, это вы посчитали. Я бы не был столь категоричен». Журналисты убежали. На следующий день Дуэйн Леон Уоллес и его брат Дуайт Уоллес, племянники Клайда Cessna и теперешние владельцы компании, проснулись знаменитыми. Акции предприятия взлетели до небес, а братья бросились брать кредит для расширения производства. Еще через 5 дней газеты опомнились. Русские не могут купить у США 8 тысяч самолетов. Да ни одного не могут купить. У нас, мать его, санкции. Новые санкции против Советского Союза были введены уже с 1947 года в результате принятия в США доктрины Трумэна. Ее суть заключалась в сдерживании общего экономического и технологического развития СССР. То есть, еще не было никакой поправки Джексона-Вейника, но и без нее хватало. Акции, разумеется, рухнули. Братья пытались вернуть кредит, сделали заявление в газетах, что у них и так все на мази, и заказов хватает даже без всяких русских мазафаков. Газетчики посмеялись над сесненышами и обратились к Андрюхе. «Конечно, джентльмены, министр Тишков передумал. Он будет покупать самолеты у французской компании. Название мы сообщать не будем. Французы делают малые самолетики лучше, чем Skyhawk». Начавшие было восстанавливаться акции Cessna опять рухнули. И вот тогда Эндрю Лук Олдем нанес визит Дуэйну Леону Уоллесу. Инкогнито. Событие 15. Из хроники происшествий. Сегодня под Таллином двухместный самолет упал на кладбище. На данный момент спасатели обнаружили 750 тел. Поиски продолжаются. Реймс Авиэйшн, французская авиастроительная компания, расположенная в городе Реймс, только недавно начала выпускать самолеты FR-172 Reims Rocket и была в разы меньше Cessna. И даже самостоятельно не была, а была дочерней компанией GECI Aviation. Да еще часть акций принадлежала той же Cessna. С 1962 года компания выпускала в основном самолет FR-172 Reims Rocket, более мощную версию Cessna-172. Счет шел не на 1000 самолетов, как в Америке, а на сотни. Даже скорее на 100. Кроме всего прочего, приличное количество запчастей привозили из-за океана. Марсель Бик прокатился до Реймса и переговорил с Максом Хольсте, основателем и бессменным директором небольшого авиазаводика. В общем-то, сам Макс был совсем старенький, чуть не 80 лет. Делами рулил его внук, тезка барона Бика, Марсель Хольсте. Вопрос был не из копеечных. Французская компания на деньги Петра Тишкова развертывает под Москвой заводик в 2-3 раза больше, чем сам Реймс Авиасион. Цена вопроса — 40 миллионов долларов. СССР строит корпуса и всю другую прочую инфраструктуру, а французы поставляют оборудование и обучают навыкам по сборке именно этих самолетов русских рабочих и инженеров. «Допустим, мы наплюем на санкции, однако ведь двигатель мы не производим», — охладил пыл барона младший Хольсте. «Моторы Ликоминг О320 Flat 4 мощностью 160 лошадиных сил даже сама Cessna просто покупает у производителя». «О, дорогой товарищ, не беспокойтесь. Как покупали, так и покупайте. Через год примерно СССР начнет производить свой, более мощный и дешевый двигатель. Даже вам будет продавать, если такое желание у вас возникнет». «Ну, рано загадывать, дорогой товарищ. Нужно на этот двигатель хотя бы посмотреть через год. А что с Cessna и всей этой шумихой в газетах? Зачем все это? Мы ведь тоже пострадали. Наши акции серьезно просели». «Странный ты парень, тезка. Это сделано, чтобы я скупил подешевле акции самой Cessna и вашего заводика. До контрольного пакета добраться не удалось, но блокирующим я владею». Физ де пют, сукин сын. «Этот ваш министр Тишков, как и этот англичашка, как и вы, дорогой товарищ». «Точно, он еще тот мёрда, говнюк. А я еще тот Конор, придурок, что связался с ним. Однако за полтора года мой капитал вырос в десятки раз, и сейчас я один из самых богатых жителей прекрасной Франции. Мой вам совет, товарищ, свяжитесь и вы». Марсель Хольсте задумался. Санкции, черт бы их побрал. С другой стороны, огромный заказ. Насколько жестко поступит США? «Санкции, дорогой товарищ. Мы с товарищем министром придумали не очень большой, но вполне себе интересный финал этой газетной шумихи». «Поделитесь или еще рано?» — хмыкнул внук. «В самый раз. За этим и пришел. Со дня на день запланировали визит во Францию первого космонавта Земли генерала Юрия Гагарина. Он, кроме всего прочего, приедет сюда, полетает на вашем самолетчике и даст интервью, что это лучшее, на чем ему приходилось подниматься в воздух. Я же позабочусь, чтобы все газеты напечатали это интервью. А потому Гагарин отправится в Америку и прямо в аэропорту заявит, что прибыл в Штаты с визитом дружбы. Но есть у него мечта — полетать на Cessna вместе с хозяином фирмы Дуэйном Леоном Уоллесом и прижать его к своей груди. Ведь мистер Уоллес делает лучшие в мире маленькие самолеты. И еще он попросит президента США разрешить ему купить себе такой самолетик». «Да, сильный ход. Однако вопрос с санкциями может все же встать». «Даже не стоит в этом сомневаться. Но это еще не весь план. Гагарин выступит в Конгрессе с речью о том, что пора переходить от непонятной вражды к миру и сотрудничеству. И шагом навстречу со стороны США могло бы стать разрешение на продажу некоторого количества этих лучших в мире маленьких американских самолетиков для сельхозработ в СССР. Тот, кто придумал всю эту комбинацию, мастер своего дела. Да-да, он настоящий мердо. На следующий день Марсель Бик позвонил Тишкову. Привет, Марсель, как дела? Есть новости по Сесне? Привет, Петр! Все хорошо! Реймс Авьенсен, нася с потрохами! С потрохами. Я так и сказал, с потрохями. А у тебя что с покупкой акций? Все хорошо! Акций хватит, чтобы взять контрольный пакет Реймс Авьенсен. И еще останется на блокирующий пакет в самой Сесне. Тогда я отправляю к вам Юрия Гагарина. Готовь журналистов. Макс Хольсте не сильно упирался. Он старый. Марсель Хольсте, его внук, сказал, что ты говнюк, и он рад будет иметь дело с тобой. Сам он. Событие 16. Настоящий коммунизм — это когда на калитке вместо «Осторожно, злая собака» написано «Пожалуйста, не кормите собаку, она и так толстая». Выдался свободный денек, и Петр решил посетить Захаринские дворики. Давно не был, с самой весны, когда привез туда 30 новых жителей, выпускников все того же детдома из Ташкента, 18 парней и 12 девчонок. Сейчас, по прошествии 2 месяцев, и не узнать, вот что административный ресурс делает. Своротка с магистрали, и все улицы села заасфальтированы. Пущен рейсовый автобус до Москвы. Построена хорошая крытая остановка. Отремонтирован клуб, к нему пристроена небольшая библиотека. Макартчан с неизвестным армянским директором тоже развернулись. Кузню отремонтировали и перекрыли, построили приличное здание сборного цеха и котельную, чтобы все это зимой обогревать. А то за эту зиму натерпелись. Сколько он там люстр сейчас делает, Петра не интересовало. Но вот эффект был видимый. Для своих рабочих построили 5 больших кирпичных домов на 2 хозяина, чуть в стороне от села. Петр зашел, посмотрел. 3 комнаты, неплохая кухня. Вполне жить можно, даже ванна с туалетом есть. Прямо квартира. И еще не до конца готовы дома. Отделкой внутри и снаружи занимаются. Прогресс на улице Юзарипова. Бороденку чингисхановскую сбрил, в приличный костюм оделся. К малюсенькому управлению колхоза пристроил такую же небольшую комнатенку для 2 своих помощниц. Все теперь чистенькое, светленькое, пахнет новой мебелью. Ну, воняет точнее. Из чего этот клей делают? Узбеки работают в теплицах и на строительстве. Для девушек построили барак, куда устроили 10 станков для вязания ковров. Полное помещение голдящей молодежи. Узбечки обучают местных девушек, скоро начнут работать в 3 смены. Марсель Зарипов не знает, куда деньги девать. До миллиона еще не добрались, но деньги вечером привозят мешками. Еще 2 машины просят и автобус. Возить сотрудников в Москву на рынок. Сука! Можно ведь? Можно убыточную спивающуюся селушку превратить в такой вот образец для подражания. Да, немного денег он потратил. Трактора купил и машины. Так теперь, если попросить, Марсель и вернет легко. Советом помогли. Самогонщиков построили. И все. Почему во всей стране не так? Что нужно сделать? Марсель, к тебе на экскурсии часто ездят? Петр прихлебывал чай из краснотуринской кружки. А где взял? А, товарищ министр, ко мне же с крыльев родины и пчеловоды приезжали. Помогать, пасеку налаживать. И девушке учить ковры картины вязать. И картофелеводка твоя, геройская, как-то заглядывала опытом делиться. Вот всех и прошу немного посуд привезти. Петр Миронович, а нельзя прямые поставки наладить? А то у людей деньги есть, а потратить не на что. А еще бы мотороллеры, хоть немного. Сука, можно ведь?